Дай мне контакты, и я пойду, мне нужно подумать. Зря ты так. Такими вариантами не разбрасываются. Несомненно. Знал бы он, какая буря бушевала внутри меня. Марине. Чтобы забыть ее, я и отправился в колонию, хотя еще на Элзабии мог разорвать контракт и не возвращаться на флот. Теперь, когда я почти забыл о ее существовании, она напомнила о себе, а вместе с ней вернулась боль и тоска. Как она узнала обо мне? Ведь я значился как погибший. Сложно ответить на этот вопрос. Колония однозначно была связана с Элзабией, но там почти все погибли. Возможно, запрос из Б-станции обо мне каким-то образом попал к ней, хотя нет, это бред, невозможно отследить все запросы, их миллионы. К тому же Марине улетела в один из центральных миров, а центральные миры никогда не интересовали дела окраин. Однозначно я где-то прокололся и засветился, но что означает это приглашение на работу? Она теперь замужем, зачем там я? В качестве кого она меня приглашает? Я точно не хотел быть ее карманной игрушкой и понял, что будет настоящей мукой находиться рядом с ней. Однозначно нет, туда не полечу. В глубокой задумчивости дошел до своей каюты и только открыл дверь, как запищал мой планшет. Высветившийся номер мне неизвестен. Собственно, как вызвать меня, знали на станции всего двое, это же совсем незнакомый абонент. Ошиблись. Скорее всего, и не стал отвечать, но вызывающий не сдавался. Похоже, придется ответить. Слушаю. Блесс, ты жив? Воскликнул радостный женский голос, и я сразу узнал Марине. Как я рада тебя слышать. Привет, Марине, я тоже рад тебя слышать. Блесс, у меня очень мало времени. Мне нужна твоя помощь. Свяжись, пожалуйста, с ним. Все, мне больше нельзя говорить. С кем с ним? Спросил у нее, но она уже отключилась. В ответ пришел только контакт. Никаких данных о том, кто это, просто контакт и все. Черт, вот зачем ты мне позвонила, Марине? Зачем всколыхнула мои чувства? Ведь я отказался, а теперь как быть? Похоже, надо выпить. Вот только алкоголь, зло, это еще утром я решил для себя. Впрочем, съесть что-нибудь тоже не помешает, на станции вторая половина дня, а я даже не завтракал. Не успел выйти из каюты, как вновь запищал планшет. Появилось сильное желание выпустить в него парочку зарядов из бластера, так как сегодня он приносил исключительно плохие новости. Впрочем, в этот раз вызывала меня Жан, и я решил вернуться и ответить. «Привет, Блесс», начало она напряжено, и я понял, что-то произошло. «Привет, Жан». «Что случилось?» «Я связалась с твоим новым работодателем». «Его самого нет». «Он куда-то улетел, но со мной связались от его имени». «И что?» «А то, что таким разумным не отказывают». «Ты сейчас о чем? «Тебе лучше самому поговорить с ним». «С кем?» «С ним. Он сам свяжется с тобой. Ты понимаешь, что нарушила наш договор». «Понимаю, но отказать ему я не могу». «Знаешь, Блесс, не думала, что у простых техников бывают такие знакомые», и отключилась. «Да что за хрень сегодня творится?» Задал вопрос сам себе и уже пошел на выход, когда планшет вновь запищал. «Похоже, позавтракать мне сегодня точно не грозит». Пришлось вернуться в каюту. Вызов вновь оказался от незнакомого абонента. Впрочем, почти сразу понял, что этот ряд цифр я видел только что. Этот контакт мне прислала Марине, чтобы я связался с ним. «Привет, Блесс», — сказал мужской голос, когда я ответил. Видеоряда не было, поступал только звук. «Привет, хотя и не знаю, кто ты. Нам нужно срочно встретиться и обсудить одну проблему», — сказал он тоном, не терпящим отлагательств. «Какую проблему?» «Нашу общую. Я забронировал тебе место на межсистемный лайнер «Принцесса Мария». Быстро собирайся и выдвигайся к нему. У тебя мало времени. Через час лайнер улетит от станции. Все, мне пора. Не понял, куда лететь и зачем. Все расскажу при личной встрече. Что расскажешь? Не могу больше говорить, мне пора. Я тебя вызову через 3 дня, и он отключился. День сегодня такой, что ли? Как с утра не заладилось, так и продолжается. Честно говоря, не знал, что делать и разрывался на 2 равные половинки. С одной стороны, я готов бросить все и лететь к Марине, чтобы помочь ей решить проблемы. Вот только моя вторая половина мне говорила, что для этого у нее теперь есть муж, и это тебя не касается, забудь ее навсегда, бросай все и улетай отсюда подальше, если не хочешь все время мучиться около нее. Было тяжело что-то решить, но я склонялся ко второму варианту. В то же время я не мог не помочь ей. По пути навстречу решил для себя, а там уже решу окончательно. Достал из шкафа рюкзак и быстро сложил в него свои вещи. Посмотрел на баллон с растворителем ДНК и решил все-таки побрызгать в каюте. После чего выскочил из каюты и уже на ходу стал искать, около какого причала расположена принцесса Мария. Быстро выяснилось, что корабль не у причала, а на стоянке около станции. Пришлось на ходу искать и заказывать платформу. Вскоре платформа меня догнала и, подхватив, полетела к лайнеру. Во время полета я задумался. Ведь я собирался отказаться, а теперь, бросив все дела, мчусь навстречу непонятно с кем. Хотя, какие у меня сейчас дела? Может, это все-таки какая-то подстава? Марине. Меня, хотя она никогда не подставляла раньше, но сейчас это ничего не значит. Многое изменилось за прошедшее время, она вышла замуж и у нее другая жизнь. Не мог сказать, что я ей не доверял, но жизнь меня научила быть осторожным. Может, отказаться, пока не поздно. Я прислушался к пси. Чувства опасности не было, присутствовало неясное чувство, мне казалось, что за мной следят. Обернувшись, не обнаружил платформы и нескольких платформ, преследующих нас. Мы находились в открытом космосе, рядом несколько платформ, но все они летели по своим делам по непараллельным с нами траекториям. Похоже, становлюсь параноиком. Хотя вокруг столько лжи и подлости, что я давно не понимал, кому можно верить. Впрочем, хотелось верить в то, что Марине можно доверять. Посмотрел на время, мы опаздывали. До вылета лайнера оставалось 12 минут, а его только стало видно вдалеке. «Поднажми, а то опоздаем», — сказал пилоту платформы. «Не переживай, не опоздаем. Он долго разворачиваться будет, так что точно успеем». «Почему долго?» «Так старый он. Ему уже давно на переплавку пора, а он все летает. Вон от него отчаливает какое-то корыто, наверное, сейчас разворачиваться начнет. Это корыто к нему последнюю партию пассажиров со станции доставило. Так меня тогда не пустят на борт». «Не переживай, пустят, если билет оплачен». «Так уверенно говоришь, как будто уже бывал на лайнере. Ты далеко не первый пассажир, опаздывающий на него, и даже не десятый». «Успеем». «Тогда ладно». Здесь я понял, что хочу увидеться с Марине. Вблизи лайнер оказался не таким и большим. Мне не раз доводилось побывать на межсистемных лайнерах и даже захватывать их. Этот лайнер казался малышом по сравнению с ними.